Она как-то купила в переходе симпатичный кружевной лифчик. При мысли о том, чем это кончилось, у Лизы темнеет в глазах. Зато можно включить в завтрашнюю доставку дезодорант. Теперь есть чем за него заплатить. А когда все уйдут, Лиза сунет свою одежду в машинку, потом в сушилку, потом отгладит как следует и будет пахнуть альпийской свежестью, а не Катькой с вокзала. Прежде чем надеть штаны и худи, Лиза пристально обнюхивает их в промежности и у подмышек. Не идеально, но так она и куртку снимать не планирует. К тому же вряд ли ее выгонят из зала за запах. В кассе приходится выстоять громадную очередь. Времени все меньше, и каждый стоящий впереди человек уносит с собой билет, которого может не хватить Лизе. Глядя на часы, Лиза чувствует, как каменеет диафрагма. Когда она, наконец, подходит к кассе, до концерта остается 4 минуты. Но с билетом везет. Во-первых, получается даже дешевле. Во-вторых, 14-й ряд, 14-е место. Лизе нравится совпадение, да и от сцены достаточно далеко. К тому же 13-е место до сих пор пустует. Если не обращать внимания на оставшуюся очередь, можно помечтать, что слева от нее никто не сядет. Лиза никогда ни на каких концертах не бывала. Она велит себе делать то же, что другие, но другие входят, а она застывает на крыльце, глядя, как в двери вливается нескончаемый поток людей. Они очень красиво одеты, громко говорят, смеются. Уже 8, но никто не торопится. Все спокойно достают билеты, ждут, пока билетер считает штрих-код и укажет, куда идти, встают в очередь у гардероба. Лиза едва успевает отбежать от ступеней, мысли о том, что ей придется сдать куртку, а потом 2 часа сидеть в толпе нарядных незнакомцев, топчут напряженную диафрагму и выплескиваются из Лизы прямо в снег. «Вначале голодовка, теперь переедание», — думает Лиза, обтирая лицо свежим снегом. Напробовалась, пока гуляш готовила. Бог с ним, с билетом. Лиза встанет у артистического выхода и будет ждать там. Может, она сумеет хоть обрывки музыки поймать. Но даже если нет, она, по крайней мере, спокойно дождется, когда выйдет Ян. Это со всех сторон лучше, чем прямо во время концерта блевануть на кого-нибудь нарядного. Лиза по широкой дуге огибает веселый хвост толпы и идет к знакомой неприметной двери. Проскользнув в нее вчера, Лиза не успела заметить, что дверь железная. А теперь замечает, потому что дверь заперта. На улице страшно холодно. Людей давно не осталось. Лиза стоит и стоит у железной двери. Здесь совершенно тихо. Даже поверить сложно, что внутри кто-то играет на рояле и, может быть, поет. «Слушай музыку на Ютубе», — утешает себя Лиза. «Это настолько же безопасно, как книгу читать. В любой момент закроешь — и никаких тебе аплодисментов, и никакого саморазрушения. Концерт — совершенно другое дело, опасное, неуправляемое. Войти в зал — все равно, что на борт «Титаника» подняться и, как ни в чем не бывало, прогуливаться по палубе, любуясь айсбергом и подумывая об аперитиве. В иное время можно было бы и рискнуть, но не сейчас, не сейчас. Сейчас есть план. Вспомни, Лиза, ты же флешка. Тебя смоет за борт первой же волной, да еще и об айсберг шибанет со всей дури. Проходит еще 40 минут, и вдруг дверь с лязгом распахивается, и какая-то парочка выскальзывает покурить. Они не обращают на Лизу никакого внимания, о чем-то хохочут, затевают потасовку и исчезают за углом, подперев дверь осколком кирпича, чтоб не закрылась. Лиза закоченела. Ее снова выносят в длинный коридор с дверями. Теперь здесь темно, все двери закрыты, но Лиза хорошо помнит, какая дверь ведет в вестибюль. Она осторожно выглядывает из нее. В вестибюле пусто. Ярко светится потолок, усыпанный нерегулярными огоньками. Откуда-то издалека к ней пробивается музыка. Лиза снимает куртку, присаживается на ступеньку лестницы и тихонько смеется. Тут-то точно никто рядом не сядет. Хотя и аперитива не дождаться, но и до айсберга еще далеко. Она прислоняется к перилам, вслушивается, позволяя себе последовать заломанным ритмом, отщелкивает его пальцами. И вот тут-то ее накрывает. Она перестает быть Лизой, на ней нет больше никаких обязательств. Она вдруг обретает невероятную, сверхъестественную способность предугадывать, куда повернет мелодия, каким диссонансом сменится созвучие. Становится формулой музыки. Но стоит ей поверить в собственное всемогущество, как музыка затухает, гаснет, и Лиза вновь становится белками и углеродом. Как так? Где тут кнопка «Репит»? Лиза поднимается со ступенек. Ей срочно нужно, чтобы музыка продолжалась. Она не только поняла, в чем загадка, но и разгадку почти сформулировала. Но тут зал взрывается шквалом аплодисментов, и Лизу прибивает к стене. Она нашаривает в рюкзаке наушники, торопливо пристраивает их на голову и, прижав для верности амбушюры ладонями, упрямо лезет вверх. Лизе надо в зал. Не успевает она подойти к дверям, как они распахиваются. Зал, переполнившись людьми, извергает их на Лизу. Тоже переел, очевидно. Она снова прижимается к стене, зажмуривается покрепче, вдавливает наушники в голову. Пережидает. Постепенно воздух вокруг перестает вибрировать. Лиза аккуратно открывает глаза. Мощный поток людей превратился в безопасные ручейки. С такими Лизе под силу справиться. Людей здесь не больше, чем у метро. Обычный вечер трудного дня. Лиза находит свой ряд, усаживается, прилаживает на 13-е место рюкзак и куртку и любуется на пустую темную сцену, ласково гладит трубы органа, а потому не сразу замечает странную тетку в тревожном бордовом платье, которая смотрит на нее, сдвинув брови. Что-то говорит, тыкая пальцем в Лизины вещи, и тут же повторяет сказанное, шире растягивая лягуший рот. Лиза вздыхает, сворачивает куртку как можно плотнее, упихивает в рюкзак, заталкивает рюкзак под сиденье. Тетка машет рукой, отступает, и Лиза, наконец, остается один на один со светом, который вдруг вспыхивает на сцене. Ей очень нужно убедиться, что она все поняла правильно. Когда проверяешь гипотезы, то и дело кажется, еще чуть-чуть, и глина обнажит кристалл. Но чаще всего разгадка ускользает, и глина обнажает только щебень. Ян выходит на сцену, и Лизе приходится придержать наушники, чтобы ветром не снесло. Пальцы покалывает, иголочки разбегаются по телу. Это тебе не трюки на Ютубе смотреть, Лиза. Сейчас все иначе. Беззвучно ревет мотоцикл, руль трясется в руках, впереди огромный трамплин, и из-за него не разглядеть, будет ли впереди яма с песком или приземление окажется жестким. Ян поднимает руки над клавиатурой, зал затихает. Лиза сдвигает наушники, позволяет звукам пройти сквозь нее. Она часто не понимает, что имеют в виду другие, она не в силах расшифровать мотивы их поступков, скрытый смысл чужих слов прячется от нее, выставляя на показ бессмысленную буквальность. Но когда она слышит, как играет Ян, когда видит его руки, двух белых пауков с чуть отогнутыми у самых кончиков лапками, то припадающих к клавишам, то трепещущих поверх, Лиза внезапно в точности понимает, о чем Ян думает, что чувствует. Даже собственную маму она никогда не понимала так ясно. Мертвый серый линк, который у других ведет к бездонному словарю, а у нее всегда был просто набором символов, вдруг загорается синим. Лиза по капле просачивается сквозь него и слышит горькое одиночество, безостенчивость боли, голодную грусть, робкую радость, бесплодные метания. Все эти штампы, которыми она всегда думала, люди прикрывают собственную пустоту. Лиза и представить себе не могла, что эти слова имеют смысл и когда-нибудь раскроют его перед ней. Теперь пустота растет внутри нее. Загадка найдена, но она, как часто бывает в математике, сама по себе ничего не значит. Она просто мост, ведущий к следующим тайнам. Ян честно чувствует то, что играет. Страх, одиночество, ликование, стыд. Но и в записи такое не услышишь, есть одна загвоздка. Чувства эти принадлежат не ему —